Глава 11. Жизнь продолжается. «Умник, прием!» «Умник, как слышишь?» «Умник, ёб твою налево!» «А? Что?» В канале раздались звуки хихикания на фоне громкого падения. «Сам вызвался, нехер дрыхнуть!» «Кто спит? Я сплю! Я не сплю, блин, в краску влез! Слушаю, Лид!» Отмечая на карте 4F район, группы выживших, большие, проспект Старомосковский, дома номер 1, 18, 24, 24А, 38, 77, улица Пушкина, дома 5 и 84, улица Гагарина, дома 14, 17, 26Б, 111. Я в режиме реального времени разведывал размеченные квадратами на карте районы, зависая в воздухе и давая жуку возможность залезть в каждую щель своими назойливыми разведчицами. На район уходило минут 15-20 в зависимости от количества зданий и укрытий. Большие, средние, малые группы мы делали отметки обо всех выживших. В режиме магического зрения я находил наиболее опасных тварей и уничтожал их. Когда сам, когда при помощи Сэма, которого пусть и с большим трудом, но все-таки поднимал в воздух и переносил с крыши одного района на крышу другого. Пару раз приходилось вмешиваться в разборки с зомбарями, спасая небольшие группки выживших и одиночек. Подсказывали спасенным, в какой стране искать лагерь, готовы их принять и приютить. Пару раз, в благодарность, мне в спину летели пули, картечь, самодельные стрелы. Бывало, с ножами набрасывались, распластавшись о призрачный щит в 30 сантиметрах от спины. Один раз даже арбалетный болт прилетел, и сюрикен. Я закинул арбалет в рюкзак, так же, как и несколько доставшихся от трупов самоубийц сюрикенов. Системное дистанционное оружие, даже такое, редкость. Его стоит беречь. Вообще, я больше времени тратил на передачу данных, ведь помимо лагерей выживших и уничтожения самых опасных монстров, не находящихся в толпе соратников, я давал наводки на относительно целые здания с полными припасами, проверял десятками адреса, оставленные мне для проверки. И если по этим адресам либо рядом располагались выжившие, приходилось переключаться на мух и пытаться уловить картинку. Это было поначалу практически невозможно разобрать, но, поделившись опытом с Айрумом, позволил ему улучшить зрение некоторых особей, и картинка, пусть и довольно искаженная, но стала доступна к восприятию моему мозгу. Из более чем 1500 имен я уже подтвердил выживание 87. Хотя облетел целую треть города. Также подтвердил гибель и обращение в зомби некоторых находящихся в запертых квартирах и передал эту информацию на базу. «Лечу в район 5F. Связь через 5 минут». Примерно к 4 часам ночи в канале воцарилась радостная вакханалия, когда Эмбер обнаружила своего младшего брата и отца. Живыми, голодными, злыми. Они поведали, что по крайней мере 4 дня назад мама Эмбер и родители Антона присоединились к волне беженцев и сбежали из города, так же, как и моя благоверная с доченькой. Оказались ли они в одном лагере, неизвестно. Но все крупные группы пошли хоть и разными маршрутами, но в одну сторону и точку назначения. У ребят от сердца отлегло, и я порадовался за них. Мужчины же решили не покидать город, особых иллюзий не строили, но решили не торопить события и выживать. Мотивы их особо и не спрашивал никто. Остались и остались. У каждого есть право на своих тараканов в голове. Выживали они весьма успешно. Вот уже за практически 2 недели подняли 6 и 7 уровни, что было очень даже солидно для местных выживальщиков, не занимавшихся беспределом. Банда Кабана в большинстве своем имела те же уровни, но много опыта они подняли за убийство себе подобных. Чертов коэффициент! К рассвету мне осталось закончить с проверкой 5 квадратов, и хотя организм уже требовал перерыва, а энергия расходовалась довольно шустро в этой форме, восстановление позволяло поддерживать неплохой тонус и баланс очков выносливости. На улице Молодежный, дом 35. Лети туда, там тебя ждет сюрприз». «Неожиданно. Что там?» «Ого, в магическом спектре как светится. Настоящая гирлянда новогодняя. Заинтриговал, жучара». «Ты только тихонько, не вспугни. Там кое-что интересное происходит». «Хорошо, хорошо. Станем рядышком и на муховизор переключимся». «Муха что?» «Муховизор». «Опять твои дебильные шуточки». «Просто у тебя другое восприятие действительности». «Не замечал, чтобы твои соратники смеялись над твоими приколами». «Эй, а вот это было обидно!» «Лети давай, иначе все пропустишь». Мы прилетели на крышу дома, и я заинтересованно переключился на мух, припав к какому-то выступу на плоской крыше. В поле зрения появились полтора десятка людей, которые в данный момент пытали двоих привязанных к радиатору мужчин. У большинства лица были скрыты за масками. На спинах одинаковые иероглифы нарисованы поверх курток. Значит, все они из одной группировки. После очередного удара мужчина с разбитым лицом попытался плюнуть кровью на обидчика, но лишь на собственную майку попал. «Не хотите, значит, по-хорошему, но бой по-плохому. Эй, страхолюдина, отгадай, какую цифру я загадал от 1 до 10. Отгадаешь, тебя только сырок трахнет. Не отгадаешь, все по кругу пустим. Иди нахуй». «А не захочешь отгадывать?» Мужик щелкнул пальцами, и в комнату зашел здоровенный жирный мужик, обмотанный как умник во время нашей первой встречи. Он держал на цепи... Нет, не собаку. Зомби-охотника. Жаль, уровень нельзя всей этой шайки-лейки посмотреть. Зомбарь сидел на стальной цепи, на морду был надет здоровенный стальной намордник, а фаланги бывших пальцев были отрублены, ограничивая возможность поцарапать дрессировщика. «Фу, Борька, фу!» — кричал на взбесившегося зомби мужик. «А если решишь не играть в игру, тогда тебе придется сыграть с нашим Борькой. Ты же любишь животных!» «Конченые ублюдки!» «Итак, какую цифру я загадал?» «Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи поворотами сюжета, что я даже присвистнул и зауважал девчонку. Любительница вульгарщины, хоть и не была связана, но из оружия имела разве что дерзкий и временами острый язык. «Да чтоб тебя 8 ослов во все отверстия с утра до ночи драли!» 8? Не угадала. Я загадал число 7. Ребята, она ваша! Сырок, уведи Борьку!» «Жук, ну и где твое обещанное шоу?» «Смотри!» «Всем стоять! Именем закона!» Как герой вестернов, еще довольно молодой мужик, немного старше меня, вышиб дверь квартиры и стал на пороге. Он был одет в спортивный костюм с 3 полосками на пару размеров больше необходимого и, широко расставив ноги, начал водить указательным пальцем с одного мужика в маске на другого. «Че за черт? Эй, клоун, ты берега не попутал? А ну съебался в ужасе!» Слово взял один из подпевал лидера этой бравой команды с иероглифами на спинах. «Я чувствую здесь зло! Всем сложить оружие! Выходить строго по одному! Глаза опустить в пол!» От криков на улице заурчали голодные зомби, стайкой стекаясь к подъезду. «Долбоеб какой-то! Сырок! Вышвырни эту падаль! Сюда сейчас все зомби города прибрутся!» «А, ну как всегда, никто не хочет по-хорошему, а ведь я давал шанс!» — сокрушенно потряс головой парень. «Катенька, ты согласна?» «Шизик ебаный, сейчас я помогу тебе принять реальность!» Сырок передал цепь с Борькой двум подошедшим мужикам, так как вряд ли один из них смог бы удержать зверя на цепи. Никакой Катеньки и близко не было. Я даже на магическое зрение перешел, чтобы убедиться. Пожал плечами и вернулся к просмотру фильма. «Вам придется ответить за свои преступления!» Сырок в 2 шагах от странного спортсмена уже занес кулак, когда его шибануло огненной петлей. «Сука!» Закричали бандиты, часть из них бросилась обратно натягивать штаны на задницу. «Сука!» — закричала матершинница прежде, чем укусить за большой палец руки одного из козлов, желающего схватить ее за волосы. «Сука!» — закричал я, признав выданным спортивным мужиком заклинание из моего утерянного наруча «Крыло Феникса». «Ты сего!» — закричали бандосы, начиная применять заклинание, но спортсмен оказался не промах. Быстро перешел в ближний бой и заработал кинжалом, подрезая сухожилия, окуная нож в сердце, горло и другие критически важные для выживания части тела. «Пизда с тебя!» — победоносно улыбнулась девка, когда мужик по очереди позеленел, покраснел и посинел, пуская изо рта пену похлеще стиральной машинки. «Спиздили! Все, что нажил непосильным трудом! Все, спиздили!» Я отменил форму и сорвался вниз по чердачной лестнице, вырывая хлюпенький замок, попытавшийся меня остановить. «Шлем легендарный, отечественный, наруч золотой мифический, кольца редкие, 3 штуки, и он еще называет себя борцом со злом и блюстителем закона! Это кошмар! Кошмар!» Мы сидели на лавочке у подъезда в окружении нескольких десятков тел зомби. Рядом точил клинок Сэм, не вмешиваясь в нашу беседу. Побитые мужики разлеглись на сиденьях припаркованных возле дома автомобилей и ускоренно восстанавливались после принятия малых зелий здоровья. Девка вытаскивала трупы бандитов и по одному раздевала их, бросая в костерок их наряды из курток с иероглифами, а сами тела в погоне за местью обезображивала и складывала в подобие слов «сосите хер». На хер ей не хватало, и она, прикинув, подтащила за грязные ноги трупы зомбарей. «Ну вот, готово. Главарь этих долбоящеров, конечно, тот еще дебил, но, думаю, послание он сумеет распознать». «Ага», — ответил ей Сэм, замерший на секунду после просмотра итоговой надписи. «Ногу в букве «Р» подправь, а то на английскую «Р» уж больше похоже». «Трахнутый осьминогом сучий гоблин! При жизни проблем доставлял, после смерти тоже никак не успокоится». Она злопнула трупешник, разваливая букву окончательно и начиная складывать ее заново. Неплохо сила прокачана, судя по всему. «Эй, ты слушаешь? Я тебе вообще-то душу изливаю!» Мой собеседник помахал рукой перед моим носом. «Слушаю, конечно, не мельтеши». «Ну вот, когда моя Катенька погибла, и я уже просто хотел отправиться вслед за своей доченькой, я пошел убивать. Я косил зомби десятками. С моей запредельной ловкостью они могли лишь надеяться дождаться момента, когда я упаду без сил, и я этого ждал. Но долгожданный конец моей истории все не приходил, не приходил. Сила будто ключом била из меня после каждого убийства зомби. На третий день бесконечных боев я понял, что не осталось никого из этих тварей вокруг. Я не физически, но морально опустошенный, свалился прямо там, на заляпанную кровью землю с вытоптанной травой. Я безмерно хотел пить и есть, и с трудом добрался до ближайшего дома. Это была частная усадьба, опустошенная и ограбленная. Воды нигде не было, и я кое-как дополз до туалета, где напился ужасной водой из туалетного бачка. Следующие 2 дня практически не помню, лишь вспышками ко мне приходило сознание. А когда я очнулся, я понял, что идет дождь, и рывками добрался до водостока. Это было омерзительно, но волшебно. Я снова ожил и смог прийти в себя». Мужик сделал паузу и выпил немного воды из пластиковой бутылки без этикетки. «И дальше что? Где ты мой наруч нашел?» «Нет, ты не подумай, история твоя реально интересная, но я трачу время». Я постарался ускорить неожиданного собеседника. «А дальше все просто. Я посмотрел все-таки системные сообщения. Первое ее сообщение гласило о получении достижения «Энергетический вампир» за какое-то там свершение. Я уже и не помню какое. Я был в таком состоянии аффекта, что с большим трудом могу восстановить ход событий тех дней. Так, убивая врага, я восстанавливал процент от оставшейся у противника энергии и выносливости. Дальше я получил 10-й уровень». И система наградила меня уникальным классом «Охотник на тьму». Я теперь говнецо, и заверсту чую. Причем от людей особенно сильно. Как раз в сторону одного из порождений тьмы шел, да не дошел, сдохло оно. Через 1-2 часа придурка, с головой ушедшие с праведного пути, бежали, я их прикончил. С тех-то придурков я наручи снял, мой первый мифик». «А сильно она говняная?» Я кивнул в сторону девки, переворачивающей в костре горящие куртки. «Не сильно. Выглядеть пытается, но на самом деле света в ней в разы больше. Я так и решил. Если убивать, то только тех, кто, как и те уроды, что убили мою доченьку, с головой во тьму погрузились. А если они 50 на 50, то давать им шанс, предупредить». «И всех ты так предупреждаешь, как этих ушлепков с иероглифами?» «Ну да, это мой фирменный стиль». «И что, случаи покаяния у тебя были?» «Нет, пока ни одного». «Будут, хотя забей, хорошее дело делаешь. Если вдруг решишься перестать одиночкой быть, в районе городского стадиона наш лагерь находится. Будем рады». Я пожал руку мстителю и, встав с лавочки, пошел к Сэму, который уже убрал в инвентарь наточенный клинок. «Вас это тоже касается! Заходите, если что!» — крикнул я в сторону троицы. «А вы куда?» — удивилась острая на язык девка. «Надо дальше город разведывать. Ищем выживших. Смотрим, где зомби, и все в таком духе. Немного осталось проверить. А, хорошее место. Частный сектор, пара высоток вычищенных. Ни зомби, ни банд в этом районе. Красота. Даже улетать не хочется». «Улетать?» — удивился охотник на тьму, хантер 16 уровня, топовый игрок нашего города. «Странно, почему система называет нас игроками? Чую, в этом есть какой-то подвох». «Да, пока-пока!» — я махнул ему рукой. «А наруч твой?» «Дарю, хорошему человеку не жалко». «И нет, я вовсе не пытаюсь склонить его присоединиться к нашему отряду таким образом. Вообще ни разу. Честно-честно». «Но это как неправильно, он ведь твой, и ты даже доказал это». Он засомневался, а значит, пора улетать. «А то еще открестится от подарка и уйдет во свояси, и хренушки мы его увидим». «Все, правда пора. Если что, ищите меня или Сэма на стадионе». Я активировал форму и уже через 15 секунд поднялся в воздух, вызывая возгласы удивления у новых знакомых. Пояс Сэма натянулся, когда мы оба оказались в воздухе, и я, неровно летя от перегруза, отправился дальше. «Может, ты в тень уйдешь? В этих доспехах ты весишь до хрена!» «Маны маловато, не будем рисковать! Машу усерднее давай!» «Эксплуататоры! Революции на вас нет!» Вернувшись на базу, я застал растревоженный муравейник. Кто-то стоял у стола с автоматами, где один из подчиненных Василиска показывал устройство. «Правильно! Карт чистого навыка на всех не напасешься. Производство еще не наладили. А быть готовым к войне и обороне нужно всегда». На стадионе новички швырялись различными боевыми и не очень заклинаниями под руководством Эмбер и Василиска. Медведь с Рином заканчивали возведение окружной стены из говна и палок, а если быть более точным, из автолома. Точно, муравейник. Я открыл инвентарь и полюбовался сиянием нескольких яиц. Яйцо гигантского муравья-оплодотворителя. До созревания 1 день 16 часов 8 минут. Яйцо гигантской муравьиной матки. До созревания 1 день 16 часов 10 минут. Кстати, да. Мгновение, и яйца, которые я вытаскивал в подворотне вдали от любопытных глаз, исчезли. Не понял? Давно надо было их в царство насекомых спрятать. Время созревания там также идет. Помимо анабиоза, после улучшения способности, я могу создать небольшое пространство, где мои подчиненные смогут жить с нормальным течением времени. Там я в основном проверяю жизнеспособность различных мутаций эволюционировавших насекомых. Вот пусть там и созревают. Ты хоть знаешь, сколько эти яйца весят? Я все это время тащил на себе, занимая ячейки, эти гигантские яйца. Хрен с ним с весом. Ячеек у меня всего 13 сейчас, а было 10. Эй, чего молчишь? Тебя Дон ищет. Не спрыгивай с темы! «О, Лид, привет! Рад тебя видеть! Нужен твой совет по бомбоубежищу. Что с ним делать? Какие распоряжения будут? Оно полностью лишено каких-либо гостей и жителей. Там даже большая часть мебели в пленке заводской. Привет!» Я пожал протянутую руку сияющего голливудской улыбкой Дона. «Пойдем посмотрим». Добирались мы долго, минут 20. Дон, конечно, мог туда телепортироваться и даже меня перенести, но необходимо было пройти весь путь и решить, восстанавливать ли имеющиеся повреждения, перекрывающие общий вход в бомбоубежище. Вот так попали туда люди, оказались бы замурованными. После завала из бетонных кусков я призвал 5 гигантских жуков и дал команду Айрому разгрести завал. Раз он так со мной поступает, еще и дурня включает, то пусть отрабатывает. Дон удивился. Еще бы, ведь я впервые применил эту способность, и мне самому было интересно, на что они сгодятся. Телепортировавшись за завал, я оставил им грязную работенку и сам пошел дальше по тоннелю с едким желтым освещением. Дон уже все тут разведал и проводил мне экскурсию. Дошли до лифта, который не работал. «Обесточен!» — махнул рукой мой экскурсовод и полез через крышу наверх. Ничего не оставалось, полезть за ним. В темноте лифтовой шахты мы с трудом втиснулись один за другим в технический лаз, начали опускаться вниз. Спустившись примерно на 70 метров, Дон остановился у дверей и разжал створки, втискиваясь сам и пропуская меня. Здесь, на этаже, уже работал генератор, перенесенный, видимо, все тем же Доном, разливаясь светом в адекватном спектре, приятным глазу. Кругом была практически идеальная стерильная чистота. Лишь жгуты кабелей тянулись куда-то сквозь дверной проем в центр убежища. «Ха, неплохо!» Я оценил убежище, заканчивая прогулку со своим гидом. Оно было секционным и имело свои сектора. По итогам просмотра я сделал самые важные засечки себе в голове. Так, из 2 насосных станций одна работала и качала воду. Нехитрыми манипуляциями под руководством наших ремонтников она была подключена к водоснабжению стадиона и направлена по трибунам вверх, где из бетонной стены торчал неприметный одинокий кран, дающий столь ценную воду всему лагерю. Второй же требовалось чинить, но руки до него пока не дошли у наших ремонтников. Вторая важная деталь — 2 яруса для проживания, автономная система жизнеобеспечения, включающая в себя работу кондиционеров, отопление, поступающее от горячих водных источников. Все это создавало комфортную среду для проживания. 2 склада, частично заполненных разными полезностями вроде мыла, носков, банок с перловкой и тушенкой. Также несколько сотен комплектов постельного белья и спрессованных под вакуумом подушек с матрасами. Всех сюда, безусловно, не поселишь. Но все равно, это отличный вариант. Ну а в случае, если придется временно укрыться, здесь плотничком и пару тысяч человек разместиться сможет. Отдельный восторг вызвал овальный кабинет для заседаний с явно дорогими и невероятно роскошными креслами для заседающих. 30 штук. Идеально для наших сборов. Плюс кабинет генерала, как я его сам для себя окрестил. Стальная дверь на зависть любому банковскому хранилищу. Система кодов доступа. 2 небогато обставленных помещения и мини-склад. Санузел с душем. Просто шикарно. На столе лежала памятка по настройке системы «Свой-чужой». Сразу забрал себе и объявил свои намерения по поводу этой VIP-комнаты, раскидав некоторые свои вещи. Принял долгожданный горячий душ. Насос работал, усердно качая воду, и я смог почувствовать себя простым и счастливым человеком. Счастливо улыбаясь и слоняясь по удачно подвернувшейся нам постройке, проследовал к выходу, где меня через 15 минут нашел Дон и провел до незаметной двери. За ней оказался длинный и витиеватый туннель наверх. Он заканчивался такой же непривычной дверью с ручкой, как в подводных лодках. За дверью была еще одна дверь, которая вела уже в неосвещенное помещение 2×2 метра со стулом и столом, покрытым толстым слоем пыли. Возле стола была капитально неубиваемая дверь с хреновой тучей систем защиты. Дон телепортировался на ту сторону и потянул эту метровую по толщине царь-дверь. Она натужно, но открылась. «Не знаю, что с ее настройками. Снаружи она открывается, изнутри не поддается. Надо будет с системой защиты разбираться», — объяснил Дон. Перейдя через дверь, мы оказались в коротком коридорчике с лестницей, ведущей наверх, где торчала очередная ручка, стыбженная с подводной лодки. Толкнув ее, мы вылезли в помещение с уборочным инвентарем, швабрами, тележками и так далее. Дон закрыл люк и позвал меня. «Вот тут есть секретка! Если не знать, никогда не сможешь с этой стороны люк открыть!» — показал Дон, утапливая и отодвигая немного в сторону внешний монолитный кусок металла в полу. Появился паз для руки, где я нащупал маленький металлический язычок. Нажал на него, и встроенный механизм приподнял кусок металлического пола в том месте, где открывался люк. Появились места для зацепа, и я поднял руками тяжелую крышку люка. Ну, как тяжелую? Механический доводчик помог открыть люк. Я лишь придавал направление и первичную силу тяги. Наверное, даже ребенок справится. Выйдя из помещения с инвентарем для уборки, я оказался на подземном паркинге гостиницы. Заморочились, конечно, проектировщики. Послонялся по лагерю еще полчаса, где-то помогая, где-то раздавая указания, а где-то, откровенно говоря, мешая своими действиями. Убедился в том, что я не пуп земли, что свет на мне клином не сошелся и что вокруг хватает начальников, раздающих задачи, и людей, этих задачи, выполняющих. Ну, и решил выдвигаться в путь. Искать своих родных, их лагерь беженцев. Территория для поисков огромная, но хотя бы примерное направление мне известно. Буду лететь туда, не знаю куда. Очередное путешествие. Путешествие в никуда.